Глава 63. Ангелина. «Тебе нужно в больницу», — говорит Эд, садясь на водительское место. «Конечности у меня будто деревянные. Ничего не чувствую». Отворачиваюсь к окну, глядя, как Макса сажают в карету скорой помощи. «Зачем?» — бесцветно спрашиваю. От пережитого стресса на меня вдруг накатывает волна всепоглощающего безразличия к происходящему. «Нужно убедиться, что с тобой все в порядке, ангел», — взволнованно говорит Эд. «Не называй меня так!» Внезапно для самой себя огрызаюсь я. «Неужели после всего, что было, Эд до сих пор надеется вернуть все, как было?» «Сейчас мне хочется укрыться с головой самым теплым в мире одеялом и ни о чем не думать. Ничего не чувствовать. Ничего». Эд прокладывает мой истеричный выпад и молча заводит машину. Мы выезжаем на широкую дорогу. Столько времени я была заложницей их с Максом жестоких игр. Боссам нравился азарт борьбы, азарт охоты. Нравилось играть чужими жизнями. И их совершенно не заботило, что в итоге под ударом могу оказаться я. Сама не знаю почему, но это злит меня. Мне хочется переложить на кого-то вину за неправильно принятые решения. И я делаю это. Выплескиваю весь гнев, боль и отчаяние, через которые мне пришлось пройти за последние сутки. «Отвези меня в деревню», — резко заявляю я. «Нет, сперва мы поедем в больницу, а потом...» — начинает Тед, но я тут же его обрываю. «Нет!» — кричу во весь голос. «Выпусти меня!» Руки начинают дрожать, а к горлу подступают неконтролируемые рыдания. «Я не могу совладать с собственным телом». И чувствую, как приближается первая в жизни истерика. Что есть сил, дергаю ручку двери, но она не поддается. «Выпусти! Отвези!» Я сама не понимаю, чего прошу. Несвязанные слова хаотично вырываются из моего рта. Щеки жжет от соли. Бью кулаками по всему, что попадается под руку. Они сломали меня. Избалованные мальчишки сломали свою любимую игрушку. И теперь во мне больше не осталось ничего. Я будто выжженная пустыня, непригодна для жизни. Замечаю, что машина останавливается. Не открывая двери, чтобы, видимо, не дать мне выбежать на проезжую часть, Эд перебирается на заднее сиденье. Он хватает мое извивающееся тело и прижимает к себе. Помимо воли я вдыхаю его запах. Такой знакомый, слегка горьковатый. И от этого мне становится еще хуже. Обездвиженная, я не могу пошевелиться, но продолжаю беспомощно дергаться в сильных руках. Постепенно те немногие силы, что остались у меня, заканчиваются, и я затихаю. Как мне... Голос Эда полон боли. Как доказать, что я изменился? Ты поверишь, если я скажу, что брошу бизнес? Я равнодушно смотрю в пустоту перед собой. Нет, Эд. Я не уверена, что еще когда-либо смогу поверить тебе или Максу. Не думаю, что вы сможете измениться. Я говорю все это отрешенно, внезапно понимая, что подсознательно знала все это уже давно, просто не хотела верить самой себе. И уж точно я больше никогда не поверю тебе на слово. В этот раз нужно что-то более весомое. Говорю и замолкаю. А про себя думаю о том, что мне нужно то, что ни один из них не сможет дать мне. Они не изменятся. Даже ради меня. «Я больше никогда не хочу вас видеть!» Мой голос хриплый и безжизненный. «Никогда, понимаешь?» Эд молчит. Его ладони все еще крепко прижимают меня к мощному телу. «Никогда — это очень долгий срок, Лина!» Тихо говорит он. «Ты уверена, что хочешь именно этого?» Перед глазами встают образы прошлого. Их лица, поцелуи. Все те слова любви, что в итоге оказались ложью. Мои потрескавшиеся губы открываются и шепчут. «Да, просто отпусти меня». Эд смотрит на меня так пристально, будто пытается запомнить навсегда мои черты. А потом его руки ослабляют хватку и... отпускают. Мужчина отстраняется. «Хорошо», — говорит он и пересаживается обратно на переднее сиденье. Я отвезу тебя, куда скажешь. Отвези туда, откуда вы меня забрали. Даю команду я и больше не смотрю в его сторону. Заводится мотор, и машина трогает с места.